Глава сороковая. Голод. «Не понимаю». «Голод. Тебя убивает голод, а не кошмары, как мы подумали вначале с Роуром. Я тебе вчера сказал, что есть нечто нетипичное в твоем состоянии. Так быстро невозможно настолько критично потерять вес. Значит, в отворот вплетено условие, которое как бы активирует нечто, что когда-то оказало самое сильное влияние на саморазрушение». У подавляющего большинства людей наибольшую силу имеют кошмары, потому что являются порождением самых сильных потрясений в жизни. Поэтому мы с Роуром думали в эту сторону, но в качестве запасной версии оставили голод. Ночью тебя действительно мучили кошмары, но отвести их для меня не составило особого труда. Хотя это не мой профиль, а твои силы как утекали, так и продолжили, хотя и с меньшей интенсивностью, если учесть период моего отсутствия по службе. «Чудовищно! Просто чудовищно! Это насколько тонко нужно было подцепить исчезающие отзвуки тела Норы, если я почти полностью присвоила его себе. Источник же называл примерные сроки и предупреждал о последствиях. И вроде я уже не та 18-летняя истощенная девушка, оказавшаяся во власти обезумевшего дяди. А поди ж ты!» «Видимо, действительно, моя добровольно вынужденная голодовка послужила спусковым крючком. Отворот точно сотворил абсолютный безумец, так как здравомыслящий человек точно таким заниматься бы не стал и прекрасно осознавал последствия. Со временем любая тайна всплывает наружу. И смешно надеяться, что Эйден со всеми его рыцарскими замашками сможет простить ту, что сотворила это безобразие». «И что теперь делать?» «Звучит просто и даже банально на первый взгляд. Накормить. Но, к сожалению, пока этого делать нельзя. Во-первых, еще не прошло действие тех снадобий, что ты выпила вчера. Во-вторых, нужно отследить влияние остатков влитой магии на привязку. В-третьих, тебе придется пережить еще одни не самые приятные сутки в твоей жизни. Следовательно, нужно будет тебя подготовить». В-четвертых, нужно что-то приготовить из еды подходящее. Эйден схватил со стола лист бумаги и начал что-то переписывать из книги, не выпуская ее из рук. «И что со мной будет?» «Честно, не знаю. Когда на здоровье оказывается магическое влияние через третьих лиц, целитель бессилен. Максимум, что он сможет сделать, оттягивать фатальный исход до последнего». Если вызывать мага, специализирующегося на ритуалах подобного рода, то это еще больше усложнит дело. Из того, что я смог найти в своих книгах, следует, что ослаблять или разрывать связи, возникшие вследствие приворота-отворота, могут только непосредственные участники. Времени на то, чтобы искать виновницу, нет, поэтому придется идти путем проб и ошибок. И вот ошибиться я очень не хочу». Я перевернулась на бок и укуталась в одеяло. «Все равно ничего не выйдет. Еды-то нет. Точнее, осталось совсем немного. До ближайшей лавки, думаю, далеко. Если меня одну оставлять нельзя, то... можно уже начинать бегать в панике, крича, что мы все умрем». Эйден отвлекся на секунду и непонимающим взглядом уставился на меня. «Шутишь или нет? На кухне полно круп и мяса. Перед отъездом специально проверял». «Но я ведь вчера сварила единственную куриную тушку, которая была в том шкафу». «Лара!» — начал было говорить Эйден, но тут же замолчал, словно внезапно о чем-то задумался. «Прямо сутки откровений!» — умилился Роур, опуская голову на скрещенные передние лапки. «Давай, шевели мозгами, скидывай плесень с извилин. Время идет, и не в нашу пользу». «Лара, а ты, достав мясо, никогда не заглядывала сразу же в тот шкаф, из которого его достала?» «Нет, зачем? Доставала, готовила, потом мыла посуду и уходила из кухни. Когда наступало время снова готовить, возвращалась, и только тогда заглядывала, есть ли мясо». Эйден присел на край стола и немного склонил голову к правому плечу, словно изучая меня. «То есть со шкафами, ящиками, сундуками и мешками для хранения еды никогда не сталкивалась?» «Нет, ни разу таких не видела. Обычно продукты покупались, тут же готовились и съедались». «Да, ты же говорила, что никогда не сталкивалась со слугами и жила по-простому». Мне оставалось лишь кивнуть. «Роур?» «Можно». Саламандр кивнул и исчез. «Интересно, что имелось в виду? Эти двое понимают друг друга с полуслова или привыкли мысленно общаться?» «Лара, ты поможешь мне с готовкой?» «Да, конечно». Я попыталась сесть, но тут же повалилась обратно на подушку, ловя перед глазами расплывающиеся разноцветные круги. «Без резких движений, Лара», — мягко напомнил Эйден и дотронулся кончиками пальцев левой руки до моего виска. Комната тут же прекратила кружиться, и легкие намеки на головную боль прошли. «Спасибо. К сожалению, я не целитель, но кое-какими базовыми навыками владею, так что будь, пожалуйста, аккуратнее по отношению к себе». Я не успела ничего пообещать, как меня завернули в одеяло и, подхватив на руки, понесли прочь из кабинета. «Лара, тебя что, никогда не носили на руках? У тебя сердце колотится так, словно готово выскочить из груди». «Нет, а надо было?» Эйден только тяжело вздохнул и покачал головой. «Ой, нет, вы же носили, только плохо помню, голова же была разбита». «Ты и тогда сильно испугалась». «Ну да, на руках меня разве что в детстве носили, когда совсем маленькой была». «И тут...» «Вначале дядюшка Дерек, потом Эйден...» «Не привыкла как-то не чувствовать землю или пол под ногами». Тем временем Эйден принес меня на кухню и устроил на стуле так, чтобы случайно не шлепнулась. Сам он подошел к шкафу, на нижней полке которого обычно находило мясо. Без особых усилий он развернул в мою сторону часть, напомнившую деревянную хлебницу с плоской дверцей, и показал на содержимое. «Это что?» «Кусок говядины». Кивнув, подцепил ножом и выложил на доску. Закрыл дверцу, чтобы тут же открыть. «А теперь?» «Куриная тушка!» Эйден запихнул прямо к ней говядину и закрыл дверцу. «Тяжелую пищу тебе пока нельзя давать, поэтому предлагаю начать с куриного бульона или супа». Эффектным жестом он снова открыл ящик-хлебницу и показал на тушку. «Говядины и след простыл». «Но как?» «Это ящик для хранения. Они бывают разные. Конкретно этот связан с погребом. Что было положено на мясную полку и в каком порядке, в таком и выдает. Но если озвучить что-то конкретное, то это и окажется в нем. Спуск в погреб очень крутой, поэтому лишний раз, чтобы не свернуть себе шею и не переломать руки-ноги при падении, и делается такая магическая привязка». В погребе и ящике установлены специальные артефакты, которые позволяют сохранять свежесть продуктам длительное время. Соответственно, если весь кусок мяса не нужен, можно остаток поместить обратно и воспользоваться именно тогда, когда он понадобится. Сам погреб не очень велик, поэтому мясная полка небольших размеров, но обычно на нее помещается запас на 2 недели. С мешками для круп и овощной корзиной то же самое. Поэтому был твердо уверен, что даже если я задержусь по службе, тебе будет чем питаться. Да, если бы не чертов отворот, с Эйденом вполне можно было бы договориться и мирно просуществовать этот год. Пошуршав по полкам, мужчина достал какие-то травы, отложил в сторону, а затем поставил кастрюлю с водой на плиту. Кажется, я начала ощущать подтверждение словам Эйдена про голод. Вначале возникло желание перекусить. Затем оно постепенно переросло в стремление плотно позавтракать. Есть хотелось все сильнее. Не отвлекаясь от трав, которые небольшими порциями бросал в кипящую воду, Эйден пояснил. «Твой организм пытается пожрать тебя саму, Лара, но мы не дадим. Потерпи еще немного». Полученный отвар был процежен в большой пузатый графин, после чего отставлен в сторону. «Если бы варила куриный суп, что туда добавила бы?» У меня брови взлетели вверх. Эйден советуется или очередная уловка, чтобы отвлечь? Скорее, второе. Саму курицу, лук с морковью, картошку и тонкую лапшу. Лук с морковью обжарить только перед тем, как в бульон кидать. Не в этот раз, но запомню. А откуда бралась еда, когда вы меня только-только привезли? Сами ведь готовили. Из ближайшего трактира приносил. Совершенно спокойно ответил Эйден. Ну да, так сразу и поверила. Умеешь распознавать ложь? Я чуть со стула не свалилась, вовремя опомнившись, что действительно не стоит делать резких движений. «Значит, все-таки умеешь», — ухмыльнулся Эйден, судя по тону. «Полезное качество. Уверена, что не хочешь подняться выше попрошайничества?» «Нет, лишние обязанности, лишние проблемы». Наблюдать за тем, как Эйден мастерски чистит овощи и нарезает, было одно сплошное удовольствие. До шеф-повара ему, конечно, было далеко, но зато уверенные компактные движения компенсировали неидеальность кусочков. Потрогав тыльной стороной ладони графин, он сполоснул руки и налил в кружку немного отвара. Маленькими глотками и не спеша. Я кое-как выпутала из своего кокона трясущиеся руки и вцепилась в теплые глиняные стенки. «Не бойся пролить, я держу». Отвар на вкус был немного горьковат, но не в моих интересах было капризничать или отказываться. Пустую кружку Эйден снова наполнил, но вместе с графином убрал на полку возле окна. «Если поставишь сюда готовое блюдо, то оно сохранит и свою температуру, и вкус именно такими, какими были в тот момент, когда оказались внутри. Тогда не понадобится разогревать». «Удобно». «Очень. И время экономит». Когда курица, разделанная на части, сварилась, Эйден отчерпнул чистой кружкой немного бульона, немного посолил, добавил еще каких-то травок и накрыл блюдцем. Все овощи отправил в кастрюлю одним махом, а затем принялся отделять мясо от костей. Я думала, что он просто нарвет руками, в крайнем случае порежет курятину, однако ошиблась. Эйден покрошил мясо так мелко, будто хотел измельчить в труху. Но раз он так сделал, значит, на то были веские причины. Хотя я же негодовалый малыш, чтобы так извращаться. Спокойно прожевала бы и проглотила. Когда суп был почти готов, в него добавилось немного вермишели, которую я обозвала тонкой лапшой. Эйден снял блюдце и подошел ко мне. «Тоже медленно, но не более 5 глотков за раз. Станет плохо, дай знать». Бульон был теплым и приятным на вкус. Странно, я видела, как Эйден добавлял в него какие-то растения, но малейших следов их присутствия не заметила. Зато внутри сразу стало тепло, и хватило сил, чтобы пристроить кружку на край стола. Эйден лишь отодвинул ее чуть дальше, чтобы я случайно не опрокинула ее на себя. Достав ту, что с отваром, протянул мне. «А теперь вот это, не торопись». «Но бульон?» «Поочередно». «Как в меня влезло 2 кружки жидкости, даже не знаю, но ни тяжести, ни ощущения, что лопну, не возникло. Только слегка подташнивать начало, о чем тут же сообщила Эйдену. Тот отнес меня в гостиную и устроил на диване, как накануне. В положении полулежа стало немного легче, поэтому спустя час Эйден попытался меня накормить супом. Хотя там больше было того же бульона, чем овощей и мяса. В принципе, такой подход был мне ясен. После длительного голодания давать нагрузку стоит постепенно, но мне хватило всего 2 ложек, чтобы все попросилось обратно. В ход пошла новая порция горьковатого отвара, но желудок утихомирить не удалось. Организм категорически отторгал еду и даже просто бульон. Снова отвар, потом капли, затем ложку супа. Все это напоминало какую-то пытку в соотношении 1:2. В какой-то момент стало казаться, что стоит мне выпить 1 каплю, как обратно все равно попросилось бы на выход 2. Когда Эйден в очередной раз вытирал мне лицо влажным полотенцем, я попросила повременить с попыткой накормить. Но, увы, Если бы дело было в банальном отравлении, так и стоило бы поступить. Но при магическом воздействии нельзя было отступать. Дополнительно все осложнялось тем, что я, со слов Роура, водница, то есть совместимость с огненной магией Эйдена, ноль. Чистым потоком он мог лишь корректировать какие-то процессы, прощупывая привязку и точку влияния отворота, но лечить — нет. Были бы у меня зачатки магии Земли, а лучше ветра, было бы гораздо проще. Эти две стихии взаимодействовали с огнем намного охотнее. День, а потом ночь превратились в череду противостояния между голодом и попытками накормить. В какой момент произошел перелом, даже не рискну сказать. Все было как в тумане. Лишь ближе к рассвету Роур скомандовал оставить меня в покое, когда очередная миска в руках Эйдена опустела. Но знобило меня просто жутко. Роур пыхтел в камине, что из-за одной дуры его хозяин не спит уже вторые сутки. Под их пререкание я и вырубилась. Пришла в себя, когда часы на камине показывали полдень. Эйден дочитывал какую-то книгу, а как только перевернул последнюю страницу, тут же швырнул в камин, тихонько ругаясь себе под нос. «Чем вам книга не угодила?» «Это был справочник по правилам обхождения со слугами. Более мерзкой вещи в жизни не читал, хотя стоило сделать это раньше и избежал бы многих ошибок. Но я слишком рано покинул отчий дом, а потом возвращаться было некуда». Эйден присел на край дивана и положил мои ладони поверх своих. Впервые в жизни я увидела, как вспыхнувшее пламя окутало мои кисти, но не обжигало, а просто грело, распространяя тепло по всему телу. «Неужели нашли подтверждение нашим с Роуром словам про порядок питания слуг?» «И не только», — мрачно ответил Эйден, продолжая меня согревать. «Поставив условие, что ты не можешь покидать пределы дома, активировал тем самым привязку, которая сработала как магическая петля при твоей последней попытке побега. Поэтому, почувствовав, как ты пересекла порог, даже не сразу понял, почему ты потеряла сознание, а потом говорила про какую-то удавку. Я решил, что это просто сравнение было. Как выяснилось, заклинания воздействия слуг изначально вплетались в структуру домов при постройке. С этим тоже буду разбираться, чтобы не попасться в очередную ловушку». «Зачем тогда спалили такую нужную книгу? Я бы тоже с ней ознакомилась, чтобы знать, чего ждать». «Не стоит. Обсудим правила, которые будут иметь силу в этом доме позднее. Но твое нежелание идти в прислугу теперь имеет веское основание. С учетом того, что вспомнил все наши разговоры, тем более. Поэтому от своих слов насчет сроков твоего пребывания не отказываюсь. Все зависит от восстановления здоровья и окончательного решения вопроса с отворотом. Кстати, мне удалось разрушить привязку, влияющую на тебя через меня. Но не только. Скажи, Лара, кто изначально тебя проклял заклятием голода?»